Эпилог. Голос Азот. Пятница, 13 апреля 1979 года. Молодому человеку, с которым мы повстречались в Россияме. Я ждала вас очень долго. Наверное, это звучит странно, но я не знаю, как выразиться по-другому. Я вообще стала чудная и прекрасно это понимаю. Естественное состояние для женщины, совершившей такое злодеяние. И все же в охватившей меня тревоге много непонятного. С тех пор, как я переехала в любимой матерью Киото, мне чуть ли не каждую ночь снился ужасный человек. Мужчина. Он возникал словно ниоткуда, начинал ругать меня, на чем свет стоит, хватал за руку и волок через улицу в тюрьму. И я поневоле возвращалась в те времена. Ужасное чувство доводило меня до дрожи в коленях. Но, несмотря ни на что, я ждала этой встречи. В реальности передо мной предстал совсем молодой человек, очень приятный. Он не задал ни одного вопроса о том деле, за что я ему глубоко признательна. Я взялась за перо только за тем, чтобы выразить этому человеку свою благодарность. Благодаря вашему такту, правда об этом деле, взбудоражившем общество, могла бы остаться неизвестной. Но в своей жизни я не сделала ничего хорошего. Поэтому хочу объяснить, как все произошло, и принести покаяние. Жизнь в доме Умэдзава в компании мачехи Масако и ее дочек стала для меня сущим адом. Несмотря на тяжесть совершенных мною преступлений, я никогда по-настоящему не раскаивалась в содеянном. Я была согласна жить где угодно, как угодно тяжело, лишь бы не в их доме. В общем, так и получилось, и вот я дожила до сегодняшнего дня. Хватило наглости. Мне исполнился всего год, когда отец бросил маму. Она очень хотела, чтобы я осталась с ней, умоляла со слезами. Но отец не позволил. Сказал: «Куда тебе с таким здоровьем?» Но если у мамы было плохое здоровье, как он посмел бросить ее, запихать в табачную лавку? Меня воспитывала мачеха. Как же мне от нее доставалось? Я много пишу о мачехе, слишком оправдываюсь. Но ведь она мне никогда ничего не покупала. Жалела даже мелочь на карманные расходы. Все, игрушки, одежда, было пользованное и ношенное, достававшееся мне от Томоко и Акико. С Юкико мы вместе ходили в школу. Я была на класс старше и всегда заливалась краской, когда люди говорили, что мы сестры. Юкико щеголяла в новенькой с иголочки одежде. Мне же приходилось донашивать обноски. Я не хотела быть хуже Юкико и так взялась за учебу, что обошла ее по всем предметам. Чего только не придумывали мои родственницы, чтобы помешать мне заниматься. Я и сейчас толком не могу понять, почему мачеха не отправила меня к маме в Хоя. Может, боялась слухов, которые пошли бы по соседям, или не хотела лишиться бесплатной уборщицы? С малых лет на мне лежало много обязанностей по дому, и всякий раз, когда я просила отпустить меня жить к маме, получала отказ. Причины находились всегда. Ни соседи, с которыми Умэдзава не сближались, ни мои школьные подруги ничего не замечали. Никто и понятия не имел, что творилось за забором, отгораживавшим наш дом от окружающего мира. Каждый раз, когда я собиралась в Хоя или возвращалась оттуда, Масако с дочками делали мне всякие гадости. Но я упорно продолжала ездить к маме. И дело не только в том, что я хотела ее навещать. Еще одна причина, почему мне надо было вырываться из дома, заключалась в том, что я нашла себе работу. На доход от табачной лавки прожить было невозможно, и мама нуждалась в помощи. Она в самом деле не отличалась крепким здоровьем, и что бы мы делали, если бы она заболела? Значит, требовались какие-то накопления на врачей. Кроме того, мне самой тоже были нужны деньги. Мачеха не тратила на меня ни йены, и в то же время, чтобы уколоть меня побольнее, показывала всем, что на родных дочек ей ничего не жалко. Мне во что бы то ни стало, надо было найти работу. Не могла же я тянуть из мамы последние гроши. Мама прекрасно представляла мое положение. Поэтому, когда кто-то из Умэдзава, желая проследить за мной, звонил ей и спрашивал про меня, она всегда отвечала, что я у нее. Разведай, Масако, что я устроилась на работу, просто не знаю, что было бы. В те времена на работу, даже в бар, женщин принимали только с рекомендациями. На мое счастье, один знакомый подыскал мне место в университетской клинике, куда я ходила раз в неделю. Не хочу называть имени этого человека и клинику, куда он меня определил, чтобы не причинять неудобств ему и его семейству. Кстати, в этой самой клинике я впервые увидела, как производится вскрытие. Работа в больнице сделала меня нигилисткой. Я поняла, что жизнь скоротечна и мало что стоит, что все мы привязаны к бренному телу. Жить или не жить, быть счастливым или несчастным, все это связано с людской волей, стремлениями человека. Я стала размышлять о смерти, о самоубийстве. Вспоминая то время, понимаю, что серьезных причин для таких раздумий у меня тогда не было. Не знаю, как сейчас, но в те годы многих девушек привлекала мысль о самоубийстве. Идея уйти из жизни, сохранив себя в чистоте, превратилась чуть ли не в религию. В университетском городке располагалось отделение фармакологии и естественных наук. Как-то раз я заглянула туда, и коллега показал мне склянку с мышьяковой кислотой, после чего я и решила покончить с собой. Незаметно отлила немного яда во флакон из-под духов и отправилась к маме. Я застала ее дома. Она сидела, согнувшись возле хибати, в лучах солнечного света, и показалась мне такой маленькой. Хибати – традиционная переносная печь-жаровня, используемая в основном для обогрева помещения. В тот день я собиралась попрощаться с ней навсегда. Увидев меня, мама протянула мне бумажный пакет. В нем оказались пирожки со сладкой начинкой. Знала, что я приду, и купила. Мы принялись за пирожки. Я жевала и думала, что не могу сейчас умереть и оставить маму одну. Я много ломала голову над вопросом, для чего человек появляется на свет. Моя жизнь была лишена удовольствий, а следовательно и смысла. Хотя у мамы ситуация была еще хуже. Когда бы я к ней ни приходила, всегда заставала на одном и том же месте. Опустив плечи, она сидела у входа в табачную лавку, одинокая и печальная. Изо дня в день одна и та же картина, одна и та же поза. И однажды меня обожгла мысль, а ведь она так и умрет перед дверью своей лавчонки. Разве это жизнь? Чем больше я думала о несчастной маминой участи, тем яснее понимала, что никогда не прощу семейство Умэдзава. Во мне зрела злость и ненависть к этим людям, переросшая в конце концов в желание расправиться с ними. Никаких других причин для убийства у меня не было. Это желание копилось медленно, по капле, из года в год. Мачеха любила все показное, поэтому в их доме постоянно звучали музыка и смех. У меня холодела спина, когда я слышала это напускное веселье, и представляла, как мама сидит там в хоя, одна, на пороге табачной лавки. На убийство меня толкнул один случай. Однажды в гости к Умэдзава заявилась Кадзуэ. Пришла, села в гостиной и тут же стала ныть, что ей подсунули кривой стул. Она вообще целыми днями на все жаловалась. Тогда мачеха вытащила откуда-то маленький тканевый мешочек и бросила его дочери со словами: «Вот, подложи подножку, шататься не будет». Это было саше из коллекции, которую любовно собирала мама. Видно, обронила его, когда собирала вещи перед тем, как покинуть дом Умэдзава. Этот случай переполнил чашу моего терпения. Я уже поставила на себе крест. Если уж умирать, то почему сначала не отомстить и не принести маме хоть немного счастья? Я вовсе не была уверена в себе, в своих силах. Думаю, именно это самое чувство неуверенности и навело меня на мысль, как и что я должна делать. План рождался как бы сам собой, словно во сне, постепенно обретая очертания. В это время я и познакомилась с господином Такегоси. Я искренне раскаиваюсь, что втянула его в это дело. Сколько раз я собиралась открыться ему, рассказать обо всем. Но в итоге решила, что явкой с повинной станет мое самоубийство. Целый год я по капле собирала яд в отделении фармакологии. А в конце 1935 года бросила работу, никому ничего не сказав. Не думаю, что кто-то захотел меня разыскивать. Да если бы и попробовали, все равно ничего не добились бы. При устройстве в клинику я назвалась чужим именем и придумала адрес. Пропажи мышьяка тоже не должны были заметить, ведь я украла совсем немного. На работу я обязательно надевала очки, меняла прическу. Боялась случайно столкнуться с кем-нибудь из родственниц, но мне повезло. Что сказать про отца? К нему у меня не было ненависти. Можно сказать, что это был человек своекорыстный, думающий только о себе. Я ударила отца деревянным ящичком, который подобрала в клинике. В такой тарик нам привозили пузырьки с лекарствами. Сработанные на совесть, без зазоров между досками, ящички, которые за ненадобностью выбрасывали, были необычайно прочными. Я приделала к ящичку ручку, положила в него тяжелую металлическую пластину и залила ее смешанным с соломой гипсом, который тоже позаимствовала в университете. Солому добавила для прочности. Слышала от кого-то, что так лучше. Ручку постаралась приладить покрепче, но от удара она все-таки сломалась. Это был самый тяжелый момент. Конечно, отец был прожженный эгоист, но он не издевался надо мной, как его новая супруга. За несколько дней до убийства я сказала, что готова позировать ему без одежды, пообещав, что это останется между нами. Он страшно обрадовался, прямо как малое дитя. Вообще в нем было что-то ребячье. Когда я ему позировала, начался снегопад. Я никогда не видела столько снега. До сих пор вспоминаю, как сидела в мастерской, а снег все валил и валил. Я с трепетом думала, уж не велит ли мне само небо остановиться? Меня одолевали сомнения. Сегодня не годится, лучше завтра. Увидев, как отец выпил снотворное, я уже почти решила отложить задуманное. Тем более, что снег нарушил мой план. Но откладывать было нельзя. Картина, для которой я позировала, была уже почти готова. На следующий день отец собирался закончить лицо, которое пока оставалось лишь набросано на полотне. И тогда станет ясно, кто ему позировал. Кроме того, на следующий день, 26 февраля, в среду, у меня были занятия в балетной студии, и я обещала мачехе, что обязательно приду. И все-таки я решилась и ударила отца по голове. Но удар получился недостаточно сильным. Отец упал и стал корчиться от боли. Тогда я схватила несколько листов плотной бумаги, намочила и, прижав к его лицу, держала обеими руками, пока он не задохнулся. Я долго не могла понять, почему полиция посчитала, что отец умер от удара по голове, а не от удушья. Теперь, что касается бороды. Все недоумевали, почему преступник воспользовался ножницами, а не бритвой. Я приготовила бритву и только начала ножницами, а потом хотела сбрить, что останется. Но вдруг у отца из носа и рта потекла кровь. Я страшно испугалась и бросила ножницы. Как ни старалась быть аккуратной, часть состриженных волосков упала на пол. После этого я вышла из мастерской, прихватив отцовские ботинки, поставила их вместе со своей сумкой на крыльцо, куда не нападал снег, и подошла к боковому окну. Через окно с помощью шнурка задвинула щеколду в комнате, прошла в своих туфлях до калитки и выглянула на улицу. Я очень нервничала, поэтому тут же закрыла дверь и повернула обратно. Сделала на носках, как на пуантах, несколько шагов и наступила на новый след подошвой. Как и следовало ожидать, посередине следа осталось небольшое углубление. Повезло, что я его заметила, иначе... С дрожью подумала я. Надо было замаскировать эти углубления. Сумка осталась у двери. Поэтому я собрала побольше снега и быстро вернулась к крыльцу, ступая на носках. Взяла сумку, положила туда снег, но его оказалось явно недостаточно. Тогда я нагребла еще снега с плит, которыми вымостили подход к мастерской, стараясь сделать это аккуратно, почти ласково, чтобы не было заметно, и тоже напихала в сумку. Потом надела отцовские ботинки и пошла в них по следу, проложенному на носках, перед каждым шагом закладывая снегом оставленные моими ногами углубления. Выйдя из калитки на улицу, я вытряхнула из сумки остатки снега и запихала в нее ботинки. Мне повезло. Утром был еще небольшой снегопад, прикрывший места, где я собирала снег. Не будь этого, полиция могла заметить, что там кто-то копался, и это навело бы их на подозрение. Стараясь не попадаться никому на глаза, я направилась к лесу неподалеку от нашего дома, в местечке Камадзава. Пока я шла, мимо проехало несколько автомобилей. Прохожие, к счастью, мне не встретились, все-таки было уже очень поздно. В лесу у меня было любимое место. В низинке, заросшей бурьяном и колючей травой, протекал ручеек. Трава больно кололась, но лучшего места, чтобы спрятаться от чужих глаз, в округе я не знала. Я решила покончить с собой именно здесь, если мой план провалится. Я заранее выкопала там яму, закрыв ее досками и замаскировав землей и травой. Бросила туда ящик, орудие убийства, бритву, пучки волос от его бороды. Восстановила маскировку, устроилась на корточках и стала ждать утра. Разгуливать по лесу не решилась, боясь на кого-нибудь наткнуться. Было жутко холодно. Я думала, что не переживу ночи. В голову лезли сомнения, мучили раскаяние и тревога. Я никак не могла решить, ждать ли окончания снегопада и куда идти. Домой? Слишком большой риск. Могла по пути встретить кого-то, а свидетели мне были не нужны. Я сказала мачехе, что останусь ночевать в Хоя. Даже если Масако позвонит туда маме, та все равно скажет, что я у нее. Записки от имени отца написала я, они остались в мастерской. Меня одолевали сомнения, правильно ли я все написала. Может, не надо было городить такой дикий план, а просто взять и отравить всех? Больше всего меня угнетало одно. Если полиция меня арестует, мама хлебнет горя по полной, наслушается о себе всякого из-за дочери-маньячки. Нельзя этого допустить. Лучше умереть. Я решила открыться маме как-нибудь позже, хорошенько все обдумав. А вот для мачехи смерть будет слишком легким наказанием. Насчет почерка, которым написаны записки Хаикити, я не беспокоилась. Дело в том, что лет с 20 отец почти ничего не писал. Ни писем друзьям, ни открыток, ничего. Образцов его почерка не осталось, и сравнить записки было не с чем. Почерк отца я видела только один раз. Несколько слов, оставленных им в молодые годы, когда он жил в Европе, в альбоме для рисования на одном из набросков. Его почерк оказался очень похож на мой. Помню, я тогда подумала, вот что значит отец и дочь, даже почерк одинаковый. Для верности я еще подкорректировала свой почерк, взяв за образец письмо одного нашего знакомого, мужчины средних лет. Специально писала мягким карандашом для рисования, чуть небрежно, не выписывая каждый иероглиф. В голову лезли разные мысли, как нарочно об отце вспоминалось только хорошее, как он был добр ко мне. Я боялась, что чувство вины и раскаяния сведет меня с ума. Если подумать, я была единственным человеком, кому отец доверял. Поэтому так много и рассказывала себе. Кроме меня и госпожи Томита из Медичи, ему не с кем было поделиться. Это и дало мне возможность писать от его имени так, чтобы все поверили, что автор записок Хэйкити Умэдзава. Отец верил мне, а я его убила. Как же долго тянутся зимние ночи. Время до рассвета ползло черепашьим шагом. Я теряла сознание от холода. Это было ужасно. На рассвете я пришла в ужас от другой мысли. Вдруг кто-то из Умэдзава обнаружит мертвого отца до того, как я окажусь дома. Тогда я не смогу поставить на место отцовские ботинки. А Масако и ее дочери наверняка знали, что в мастерской должны быть две пары обуви. Если кто-то из них заметит, что одна пара куда-то делась, мне будет плохо. Скорее домой. Но если я появлюсь там слишком рано, до того времени, когда надо нести отцу завтрак, это может вызвать подозрения. Идти прямо к мастерской, чтобы определить на место ботинки, тоже нельзя. Там останутся мои следы, и как их потом объяснишь? Не зная, на что решиться, я не находила себе места. Появлялись все новые причины для тревоги. Я начала сомневаться. Надо ли вообще нести в мастерскую эти ботинки? Они промокли от снега. Вдруг полиции придет в голову сравнить их со следами на улице? После долгих колебаний я все-таки решилась попробовать вернуть обувь на место. Если бы обнаружилось ее отсутствие, вышло бы еще хуже. На мое счастье, полиция не додумалась до того, что мужские следы на снегу оставили ботинки отца, а ведь стоило примерить их к следам, и я оказалась бы на волосок от гибели. Мне повезло, что утром выпало еще немного снега, и следы стали уже не такими четкими. Тем не менее, полиция была настроена очень серьезно. Я поставила все на карту, подготовилась ко всему. А вот у мачехиных дочек случилась настоящая истерика. Но у меня не было к ним ни грамма жалости. Наоборот, их слезы принесли мне облегчение. Ночь под снегом не прошла бесследно. Я подхватила простуду. Во время беседы со следователями меня колотило озноб, а они, видимо, приняли его за признак потрясения, который перенесла девушка, узнавшая об убийстве отца. Это тоже сыграло мне на руку. Мама твердо заявила полиции, что день, когда был убит отец, я провела у нее. Она подумала, раз я до нее не доехала и не ночевала дома, значит, задержалась на работе. Может, там что-то произошло. Больше всего мама боялась, как бы у Манзава не узнали про мою работу. Вот таким святым человеком была моя мама. Теперь о Кадзуэ. Я побывала у нее дома всего два раза. Ходила на разведку. Больше было нельзя. Кадзуэ наверняка разболтала бы мачехе, что я к ней зачастила. Такое же кимоно, как у Кадзуэ, я не могла себе позволить, поэтому пришлось снять его с убитой и переодеться. Поджидая Такегоси-сан на улице в намеченном месте, я увидела на воротнике кимоно кровяное пятно и поспешно перешла туда, где было не так светло. Я ужасно боялась. Внутри меня все дрожало. Ведь мне предстояло осуществить жестокий план, в общем-то непосильный для молоденькой девушки. Страх и напряжение охватывали меня с не меньшей силой, чем во время убийства отца. Помню, как кружилась голова, когда я мерила шагами темный переулок и думала о том, что будет, если человек, которого я поджидала, скрываясь от других людей, вдруг именно сегодня задержится на работе. Ведь я убила Кадзуэ, специально подгадав время. Но это еще не так страшно. А вот если он именно сегодня освободился пораньше и уже прошел по этому переулку? Ноги мои подогнулись, и я чуть было не рухнула на мостовую. Напряжение не отпускало, и когда мы с Такагоси-сан вошли в дом Кадзуэ, я тут же уловила острый и неприятный запах крови. Однако Такагоси-сан ничего не почувствовал. Помня о пятне на воротнике, я тут же попросила его не включать свет. Следствие установило, что смерть Кадзуэ наступила между 7 и 9 часами вечера. Я узнала об этом потом. Я действительно убила Кадзуэ в начале 8-го. Но полиция, очевидно, посчитала, что убийство произошло позднее, потому что это было не простое убийство, а с ограблением. А ограбления обычно происходят, когда на улице уже стемнело. Кстати, Такагоси-сан был у меня не первый. После похорон Кадзуэ я специально испачкала несколько сидушек в ее доме, выстирала с них чехлы и повесила в одной из комнат сушиться. Еще я оставила в доме кое-какой беспорядок, чтобы был предлог всем заехать туда по пути из Яхико. К тому времени я уже потеряла страх перед убийством. Это даже стало для меня чем-то вроде игры. Идея путешествия в Яхико всемиром, которая раньше вызвала бы у меня содрогание, теперь казалась весьма привлекательной. На этот раз, в отличие от убийств отца и Кадзуэ, все прошло гладко, точно по задуманному. Стоило мне только заикнуться о том, что неплохо было бы побывать в Яхико, о котором писал отец. Полиция лишь в общих чертах познакомила нас с содержанием его записок, ничего не сказав об Азот. Как мачеха тут же согласилась, а на источниках в Ивамуро я лишь намекнула Юкико и остальным, как здорово остаться здесь еще на денек. И Масако сразу заявила, что хочет поехать в Аидзу Вакамацу навестить родителей. Мачеха очень переживала о том, что о ней скажут люди, и ей не хотелось показываться в родных местах со всем своим выводком, разжигая нездоровый интерес соседей к фамилии Умэнзава. Я это хорошо знала. Знала и то, что в Аидзу Вакамацу она ни разу не выйдет на улицу, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Меня волновало лишь одно. Мачеха перед отъездом сказала, чтобы я возвращалась домой с дочерьми Аяко, а ее дочки ехали отдельно. Но для меня было важно, чтобы мы возвращались все вместе, и я сделала для этого все возможное. В итоге мы поехали на одном поезде, разделившись на две группы. В одной Томоко, Акико и Юкико, в другой я, Снобуё и Рейко. Вшестером мы нигде не засветились. Я предложила всем вместе заехать по пути в дом Кадзуэ, чтобы закончить уборку. Однако Томоко и Акико стали отказываться. Говорили: «Мы устали, без нас, мол, обойдешься». Нашли предлог. При том, что Кадзуэ была их родственницей, а я к ней никакого отношения не имела. Такие номера были в обычае у этих девиц. Я потеряла им счет. Мы вместе ходили в балетную студию. У Томоко и Юкико танцевальные па выходили на удивление коряво. Если у меня что-то хорошо получалось, они быстро выбегали из зала. Когда я бывала в Хоя, мачеха нередко проводила занятия без меня. В поезде я принялась всех уговаривать поехать к Кадзуэ вместе. Говорила, что боюсь одна, что напою их там соком. Уговоры подействовали. Мы вошли в дом Кадзуэ 31 марта, в начале 5-го. Я сразу пошла на кухню готовить сок, там налила в него мышьяка. Все 5 выпили и тут же отдали Богу душу. Приходилось делать все в спешке, пока не село солнце. Потом пришлось бы включить свет, и соседи впоследствии могли сообщить полиции, что в тот день видели кого-то в доме. Я знала, что против мышьяка есть антидот, и хотела заранее принять его на случай, если мне предложат тоже выпить сока, но не смогла достать. Все обошлось. Никому из 5 моих сестер не пришло в голову даже заглянуть на кухню, чтобы помочь или хотя бы посмотреть, чем я там занимаюсь. Я стащила тела в ванную комнату и вернулась в Мэгуро, в дом Умэдзава. Надо было подложить в комнату мачехи веревку с крюком и склянку с мышьяковой кислотой. Да и где мне было ночевать? На следующий день, вернувшись в дом Кадзуэ, при свете луны я занялась разделкой тел. К тому времени они уже застыли. Конечно, оставлять на ночь тела в ванной было опасно, но другого места, где их можно расчленить, не нашлось. Спрятать где-то тела, а на следующий день тащить их обратно в ванную, мне было не по силам, поэтому я решила рискнуть. «Если тела обнаружат, — думала я, — моему плану конец. Тогда я выпью яду где-нибудь возле дома Кадзуэ, и у полиции будут основания считать, что все 6 девушек стали жертвами одного отравителя. Я решила так из-за мамы. И вывод следствия будет такой. Преступник собирался расчленить тела своих жертв и слепить из них азот, но ему не повезло. Тела обнаружили до того, как он исполнил свой замысел. К счастью или несчастью, тела не нашли. Поработав пилой, я из 5 тел сделала 6. Завернула каждое в заранее приготовленную промасленную бумагу, сложила их в крошечной кладовой и накрыла одеялами. В день похорон Кадзуэ я тщательно прибралась там и протерла все тряпкой, чтобы к телам не прилипли соломинки или частички земли, по которым можно было что-то определить. Совершенно случайно выяснилось, что у всех представительниц молодого поколения семьи Умэдзава, включая меня, одна и та же группа крови, группа А. Я узнала об этом, когда мы все вместе сдавали кровь на донорском пункте. Передо мной встала проблема. Куда девать дорожные сумки? Хоть и небольшие, но их 6 штук. Я не могла требовать от Такигоси-сан, чтобы он взял их и похоронил вместе с трупами. Вместо этого набила сумки камнями и утопила в реке. От пилы избавилась таким же способом. Письмо для Такигоси-сан было написано заранее. Переночевав после убийства в доме Умэдзава, рано утром 1 апреля я вышла из дома и опустила его в почтовый ящик где-то в центре, и уже потом поехала заниматься телами. Действовать приходилось быстро, до того, как начнется процесс разложения. И Такигоси-сан нужно было время, чтобы сделать свое дело. У меня не было на боку родимого пятна, как у Юкико. Мачеха об этом не знала, ей вообще не было до меня никакого дела. Но мама-то знала. Надо было что-то придумать. Я взяла железную палку и со всей силы ударила себя по боку. Потом сказала маме, что у меня появилось родимое пятно. Она страшно удивилась и даже попробовала стереть след от удара. Хорошо мне не пришло в голову нарисовать пятно гримировочным карандашом. Когда маме представили на опознание тело Юкико, она по пятну приняла его за мое. Выполнив свой план, я сменила прическу и одежду и переехала сначала в Кавасаки, а потом в Осакуса. Кавасаки – город в соседней с Токио префектуре Канагава. Кочевала по дешевым пансионам, подрабатывала где можно, иногда с ночлегом, и все время думала о том, что причинила маме страдания. В клинике я проработала довольно долго, кое-что удалось скопить, так что на какое-то время на жизнь хватило бы. Но оставаться в Японии было опасно, меня могли вычислить и арестовать. Мне повезло, что в те времена Япония владела заморскими колониями. Я решила уехать на материк, переждать там, пока улягутся страсти вокруг дела Умэдзава. Конечно, я очень переживала за маму, но даже оставшись в Японии, я все равно еще долго не могла бы с ней увидеться. Кроме того, моя мама человек, органически не способный лгать. Бесчеловечно посвящать ее в мою тайну, взваливать на нее столь тяжкое бремя. Если бы она не сохранила тайну, для нее это было бы еще большим несчастьем, чем для меня. Поэтому я решила не рассказывать ей ни о чем. Судьба благоволила мне. События развивались по намеченному мной плану. Работая в одной гостинице, я познакомилась с женщиной, которая вместе с жившими в деревне братьями собиралась переехать в Маньчжурию. Я уговорила ее взять меня с собой. Так я оказалась на материке. Вопреки тому, что говорили тогда в Японии, Маньчжурия оказалась далеко не раем. Земли там в самом деле очень много, но зимой по ночам температура опускалась до минус 40. Сначала я работала в поле, но скоро переехала в Бэйянь, есть такой город. Женщине в одиночку выжить там очень трудно, чего только мне не пришлось пережить. Писать об этом подробно не буду, скажу лишь, что мама была права, когда отказалась в молодости переселяться в Маньчжурию. Думаю, все мои страдания на той земле были божьей карой за то, что я совершила. После войны я вернулась в Японию, где долго жила на Кюсю. Шли годы, а дело об убийствах в семье Умэдзава продолжало интересовать многих. Я прочитала где-то, что маме по наследству перешла крупная сумма, и очень обрадовалась, потому что она получила возможность перебраться наконец в Киото и открыть магазин, о котором так мечтала. Я думала, что мама исполнила свою мечту, и в 1963 году, не утерпев, приехала в Сагана, где надеялась ее увидеть. За 2 дня обошла и объехала все окрестности, но ни мамы, ни магазинчика так и не нашла. Оттуда я отправилась в Токио. Столица изменилась до неузнаваемости. Улицы заполнили автомобили, по городу проложили скоростные автомагистрали. Повсюду бросались в глаза баннеры, возвещающие о приближении Олимпийских игр. В первую очередь я поехала в Мэгуро, чтобы издали взглянуть на место, где жили Умэдзава. За оградой между деревьями возвышался новый красивый дом на несколько квартир. Оттуда я направилась в Камадзава, посмотреть, что стало с моим лесом. Как я слышала, там устроили поле для гольфа. Цела ли низинка, ручей, место, где я спрятала ящик, которым убила отца. Увиденное поразило меня. От леса и ручья не осталось и следа. Вместо них во все стороны простиралось ровное поле. По нему натужно гудя ползали бульдозеры и самосвалы, месившие красную глину, которая встречается в районе Канто, повсеместно. Лишь кое-где торчали пучки той самой жесткой травы-колючки. Я прошла по дороге и увидела большие цементные трубы, куда, наверное, и загнали бедный ручей. А где был мой тайник, даже приблизительно определить не сумела. Люди на стройплощадке рассказали, что на этом месте сооружаются олимпийские объекты, стадион и спортивный парк. День выдался жаркий. Я раскрыла зонтик, чтобы защититься от палящих солнечных лучей. По лбу стекал пот. Тени от сновавших по площадке полуголых рабочих густели. Все вокруг было совсем не таким, как в ту ночь, когда я сидела здесь на снегу и дрожала от холода. Куда подевался призрачный свет нарождавшегося зимнего дня? Из Комадзава я отправилась в Хоя. К тому времени уже стало ясно, что мама, скорее всего, так никуда и не поехала. Ей тогда уже исполнилось 75. Наследство она получила, когда ей было далеко за 60. Какой уж тут Киото. Какой магазин. Что она могла сделать одна? Как только мне пришла в голову такая глупость. Всю дорогу до маминой лавки у меня дрожали колени. Еще несколько шагов вон до того угла, и я увижу лавку. Увижу маму. Она, как обычно, сидит сейчас у порога, стучала в голове. Я повернула за угол и никого не увидела. Мамин домик стоял на месте, но сильно постарел и обветшал. Зато все остальные магазинчики и лавки в округе обзавелись красивыми дверями и окнами из стекла и алюминиевыми жалюзи. Улочку было не узнать. На этом блестящем фоне раздвижная дверь маминой лавки с потемневшими от времени деревянными перегородками производила жалкое впечатление и сразу бросалась в глаза. Сигарет в витрине не было. Похоже, торговля уже давно прекратилась. Я отодвинула дверь и переступила порог. На мой голос появилась женщина средних лет, видимо, соседка. Я назвалась родственницей, вернувшейся из Маньчжурии. Женщина впустила меня в дом и ушла. Мама лежала во внутренней комнате, одряхлевший, совершенно больной человек. Я села рядом. Наконец-то мы вместе. Зрение у мамы совсем ослабло, она почти ничего не видела и, конечно, меня не узнала. «Спасибо вам, вы так добры ко мне», — проговорила она. Слезы полились у меня по щекам. В этот момент я впервые пожалела о том, что совершила это страшное преступление. У меня не получилось сделать маму хоть немного счастливее, как-то изменить ее жизнь к лучшему. Я совершила ошибку. Я осталась ухаживать за мамой. Мне очень хотелось, чтобы она узнала меня. На четвертый или пятый день это, наконец, произошло. «О, Токико, это ты!» — проговорила мама радостно и заплакала. Хотя, конечно, она вряд ли могла оценить ситуацию как здоровый человек. Но мне это и не требовалось. Достаточно того, что она поняла, перед нею Токико. Приближались Олимпийские игры. До них оставалось меньше года. Я решила купить маме цветной телевизор. Они только поступили в продажу. Но порадовать ее не получилось. Мама мало что понимала из происходящего. Цветные телевизоры были тогда в диковинку, поэтому соседи со всей округи нередко собирались у нас посмотреть это чудо. Мама умерла в долгожданный день открытия Олимпиады. Глядя на экран телевизора, где реактивные самолеты рисовали в небе 5 олимпийских колец. Я осталась в большом долгу перед мамой, и чтобы хоть чуть-чуть расплатиться с ней, открыла за нее магазинчик в Сагано. Желание исполнить ее мечту единственное, что еще удерживало меня на этом свете. Раскаяния в общепринятом смысле слова я не испытывала. Я выполнила то, что задумала. Какой смысл делать что-то, если потом собираешься каяться? Надеюсь, вы меня поймете. Провести остаток жизни в Киото в довольстве и уюте, занимаясь вместе с двумя молоденькими девушками своим магазином, было бы чересчур хорошо. Хотя и приятно, конечно. И я решила сыграть, сделать ставку. Вы, как астролог, должны меня понять. Я родилась в Токио утром 21 марта 1913 года в 9 часов 41 минуту. В первом доме гороскопа у меня Плутон, мрачная планета, символ смерти и реинкарнации. Моя склонность к странным эксцентричным делам и поступкам должно быть объясняется влиянием этой планеты. В каком-то смысле я человек, родившийся под счастливой звездой. В моем гороскопе большой счастливый треугольник – Венера, Юпитер, Луна. Возможно, именно в этом причина того, что все мои планы были успешно реализованы. Однако пятый дом, связанный с любовью, семьей и детьми, в моем гороскопе пуст. То же самое в одиннадцатом доме, отвечающем за дружбу и желания. Поэтому я не нажила ни друзей, ни настоящей любви, ни детей. За всю жизнь у меня было единственное желание. Меня абсолютно не интересовали ни деньги, ни недвижимое имущество, ни положение и почет. Мне был нужен мужчина. И я решила, встречу такого, отдамся ему целиком, душой и телом. Я поселилась в Сагано и жила там безвылазно в ожидании этого человека. Поставила на то, что он докопается до истины и отыщет меня. Сейчас это звучит странно, но в то время, несмотря на расположение планет, закрывшая для меня любовь, я верила, что с достижением среднего возраста моя судьба естественным образом переменится. Раз уж я родилась под счастливой звездой, надо целиком довериться року, и тогда произойдет что-то необыкновенное, замечательное. Кто бы ни был этот человек, он должен быть весьма не глуп, иначе ему не разгадать моей тайны, а значит, я смогу полюбить его. Пусть даже у него семья, дети, это не имеет значения. Ему будет известно мое главное слабое место, и мне останется лишь во всем повиноваться ему. Я поверила, что так предписано мне судьбой. Какая глупость. Время шло, я старела, но никто не появлялся. Даже если такой человек все-таки вдруг возникнет, он уже наверняка будет много моложе меня, решила я. Мой план оказался чересчур совершенным. Я поставила на кон слишком много, и ставка моя была бита. Что могло быть для меня большим наказанием? Хочу заверить, я не питаю к вам недобрых чувств. Встретившись с вами, я поняла, что мое поражение оказалось не таким уж страшным. Я бросила кости, и выпали не те очки, только и всего. Игра закончилась неудачно, надо подводить итог. В восьмом доме моего гороскопа счастливый Юпитер, управляющий смертью и наследством. Мне не составит большого труда покинуть этот мир. С молитвой о вашем здравии я ставлю последнюю точку. Да сопутствует вам удача и успех. 13 апреля, пятница. Токико. Аудиокнигу читал Максим Суслов.